Многим хотелось испробовать его меч, но ни одному этот двуручный крыжацкий кончар по руке не пришелся, не исключая даже ксенза Жабковского, хотя тот подкову переламывал, как щепку. Возле намета делалось все шумнее. Заглоба, Скшетузский и Володыевский принимали гостей, почуя их рассказами, поскольку больше было нечем. В лагере уже догрызали последние сухари, да и мясо давно перевелось, если не считать вяленой конины. Но воодушевление заменяло любые яства. Под конец, когда иные начали уже расходиться, пожаловал Марек Собесский, староста Красноставский, со своим поручиком Стемповским. Пан Лангинус выбежал старости навстречу, а тот, ласково приветствовав рыцаря, молвил: «Сегодня у тебя, сударь, праздник». «Конечно, праздник», — вмешался Заглоба, — «приятель наш обет исполнил». «И слава богу», — ответил староста. «Что, брат, вскоре свадебку сыграем? Есть у тебя уже кто на примете?» Подбипятка ужасно смешался и покраснел до корней волос, а староста продолжал: «Конфузия твоя свидетельством, что я не ошибся. Святая вашей милости обязанность заботиться, чтобы такой род не угаснул. Дай бог, чтобы побольше на свет родилось витязей, подобных вам четверым». И, сказавши так, каждому пожал руку, а наши друзья возликовали в душе, из таких уст похвалу услыша, ибо староста Красноставский являл собой образец мужества, высокого благородства и прочих рыцарских достоинств. Это был воплощенный Марс. Всевышний от щедрот своих одарил его всем в изобилии. Необычайную красотой лица Марек Собесский превосходил даже младшего брата своего Яна, ставшего впоследствии королем, богатством и знатностью не уступал первейшим магнатам, а военные его таланты превозносил до небес сам великий Иеремия. Чрезвычайной яркости была б та звезда на небосводе Речи Посполитой, не случись волею провидения, что блеск ее перенял Ян, младший. Звезда же эта угасла прежде времени, в годину бедствий. Рыцари наши весьма и весьма были обрадованы похвале героя. Однако тот вовсе ею не ограничился и продолжал: «Я о вас, любезные судари, премного наслышан от самого князя воеводы, который больше, чем к другим, к вам благоволит. Потому и не удивляюсь, что вы ему служите, не помышляя о чинах, хотя на королевской службе скорее б могли получить повышение». На это ответил Скшетузский: «Все мы как раз к королевской гусарской хоругве причислены, за исключением пана Заглобы, который волонтером по врожденному призванию на войну пошел. А что при князе-воеводе состоим, так это прежде всего из сердечного к его светлости расположения, а кроме того, хотелось нам бранной жизни сполна вкусить». «И весьма разумно поступаете, если таковы ваши побуждения. Уж, наверное, бы ни под чьей иной рукой пан Подбипятка так скоро зарока своего не исполнил», — заметил Собесский. «А что касается бранной жизни, то в нынешнее время все мы ею по горло сыты». «Более, нежели чем другим», — вставил Заглоба. «Ходят тут все с утра к нам с поздравлениями, но нет, чтобы пригласить на чарку горелки с доброй закуской. А это была бы наилучшая дань нашим заслугам». Говоря эти слова, Заглоба глядел прямо в очи старости Красноставскому и глазом своим подмаргивал хитро. Староста же молвил с улыбкой: «У меня самого с вечера крошки во рту не было, но горелки глоток, быть может, в каком поставце и отыщется. Милости прошу, любезные судари». Скшетузский, пан Лангинус и маленький рыцарь принялись отнекиваться и выговаривать Заглобе, который выкручивался как мог и как умел, оправдывался. «Не напрашивался я, — говорил он. — Мое правило — свое отдай, а чужого не тронь. Но когда столь достойная особа просит, невежливо было бы отказаться. «Идемте, идемте», — повторил староста. «И мне приятно посидеть в хорошей компании. И время есть, пока не стреляют. На трапезу не прошу. С кониной и той плохо. Убьют на Майдане лошадь. К ней тотчас 100 рук тянется. А горелки еще пара фляжек найдется. И уж, наверное, для себя я их сберегать не стану». Друзья еще упирались и отнекивались, но поскольку староста настаивал, пошли. А Стемповский побежал вперед и так расстарался, что нашлась и закуска к водке, сухари да несколько кусочков конины. Заглоба мгновенно повеселел и разговорился. «Даст Бог! Его Величество Король вызволит нас из этой западни. Тут уж мы не замедлим до ополченских обозов добраться. Они страсть, сколько разных яств всегда с собой возят, о брюхе пуще заботясь, чем о Речи Посполитой. Я по нраву своему предпочел с ними застольничать, нежели воевать, хотя, быть может, пред королевским оком и они себя неплохо покажут». Староста сделался серьезен. «Раз мы друг другу поклялись, — сказал он, — что все до единого ляжем костьми, а врагу не уступим, так значит, оно и будет. Всяк должен приготовить себя, что еще горшие времена настанут. Еда на исходе. Хуже того, и порох кончается. Другим я бы не стал говорить, но перед вами могу открыться. Вскоре лишь отвага в сердце да сабля в руке у каждого из нас останутся и готовность умереть, ничего больше. Дай Бог, чтобы король поскорее взбарыш пришел. На него последняя надежда. Воинствен государь наш. Уж он бы не пожалел ни трудов, ни здоровья, ни живота своего, дабы от нас отвести беду. Но куда идти с такой малой силой? Надо пополнение ждать. А вам не хуже моего известно, как мешкотно собирается ополчение. Да и откуда знать его величеству, в каких обстоятельствах мы здесь оборону держим, и вдобавок последние доедаем крохи? «Мы готовы на смерть», — сказал Скшетузский. «А если б его уведомить?» — предложил Заглоба. «Кабы сыскался доблестный муж, — молвил староста, — что рискнет через вражеский стан прокрасться, вечную б себе славу стяжал при жизни, целое войско спас и от отечества отвратил катастрофу. Хотя бы и ополчение не в целости еще собралось. Самая близость короля может развеять смуту. Но кто пойдет? Кто отважится, когда Хмельницкий так загородил все выходы и дороги, что и мыши из окопов не ускользнуть? Неминучей смертью грозит подобное, это ясно». «А для чего нам голова дана?» — сказал Заглоба. «У меня уже одна мыслишка в уме сверкнула». «Какая же?» — спросил Собесский. «А вот такая. Мы ведь что ни день берем пленных. Что, если кого-нибудь подкупить? Пусть представится, будто от нас бежал, а сам — королю». «Надо будет об этом переговорить с князем», — сказал староста. Пан Лангинус во все время этого разговора сидел молча, глубоко задумавшись, даже чело его избороздилось морщинами. И вдруг, поднявши голову, молвил со всегдашней своей кротостью: «Я берусь между казаков пробраться». Рыцари, услыхав эти его слова, в изумлении повскакали с мест. Заглоба разинул рот. Володыевский быстро-быстро задвигал усиками, Скшетузский побледнел, а староста Красноставский, смяв рукою бархатные свои одежды, воскликнул: «Ваша милость за это берется». «А ты вперед подумал, чем говорить?» — спросил Скшетузский. «Давно думаю», — отвечал Литвин. «Не первый день среди рыцарей идут разговоры, что надо его величество известить о нашем положении. Я как услышу, так и помыслю про себя. Дозволь мне Всевышний обет исполнить. Сейчас бы и отправился без промедления. Что я, ничтожный червь, значу? Невелика будет потеря, даже если зарубят дорогой. — И зарубят. Можешь не сомневаться, — вскричал Заглоба. — Слыхал, пан староста говорил, смерти не миновать?